Твой врач случайно не предупредил тебя, что ты неизлечимо болен?» «Да нет же, нет!» — скрипнув зубами, сказал Ламонт. «Так что же с тобой?» «Ничего». И Ламонт поспешно ушел. В тот момент, когда Ламонт решил заручиться помощью Брановского, его просто злило тупое упрямство Хеллема, не желавшего допустить даже мысли о том, что пара люди могут стоять по развитию выше землян. И стремясь установить с ними прямую связь, он хотел только доказать, что Хеллем прав, и ничего больше, в первые месяцы. Но у него почти сразу же начались всяческие неприятности. Опять и опять его заявки на новое оборудование оставлялись без внимания. Время, положенное ему для работы с электронной вычислительной машиной, урезывалось. На заявление о выдаче ему командировочных сумм он получил пренебрежительный отказ. А предложения, которые он вносил на межфакультетских совещаниях, даже не рассматривались. Кризис наступил, когда освободившаяся должность старшего сотрудника, на которую все права имел Ламонт, была отдана Генри Гаррисону, много уступавшему ему и в стаже, и, главное, в способностях. Ламонт кипел от возмущения. Теперь ему уже было мало просто продемонстрировать свою правоту. Он жаждал разоблачить Хеллема в глазах всего мира, сокрушить его. Это чувство ежедневно, почти ежечасно подогревалось поведением остальных сотрудников насосной станции. Ламонт был слишком колюч, чтобы пользоваться всеобщей любовью, но, тем не менее, многие ему симпатизировали. Гаррисон же испытывал большую неловкость. Это был тихий молодой человек, старавшийся сохранять добрые отношения со всеми, и на его лице, когда он остановился в дверях Ламонтовской лаборатории, было написано боязливое смущение. Он сказал: «Привет, Пит. Найдется у вас для меня пара минут?» «Хоть 10», — хмуро сказал Ламонт, избегая его взгляда. Гаррисон вошел и присел на краешек стула. «Пит», — сказал он, — «я не могу отказаться от этого назначения, но хотел бы вас заверить, что я о нем не просил. Это была для меня полнейшая неожиданность». «А кто вас просит отказываться? Мне наплевать». «Пит, что у вас вышло с Хеллемом? Если я откажусь, назначит еще кого-нибудь, но только не вас. Чем вы допекли старика?» Этого Ламонт не вынес. «Скажите-ка, что вы думаете о Хеллеме? Что он за человек, по-вашему?» — набросился он на бедного Гаррисона. Гаррисон совсем растерялся. Он пожевал губами и почесал нос. Сказал он и умолк. «Великий человек, замечательный ученый, блистательный руководитель. Ладно, так я вам сам скажу, он шарлатан, самозванец. Правдой и неправдой урвал себе сладкий кусок, а теперь трясется, как бы его не потерять. Он знает, что я его насквозь вижу. Вот этого-то он и не может мне простить». Гаррисон спустил неловкий смешок. «Неужто вы пошли к нему и сказали...» «Нет, прямо я ему ничего не говорил», — угрюмо перебил Ламонт. «Но придет день, и я скажу. Только он и без этого знает. Он понимает, что меня ему провести не удалось. Пусть я пока и молчу». «Послушайте, Пит, но для чего вам это ему показывать? Я ведь тоже не считаю, что он такой уж гений, но зачем, собственно, кричать об этом на всех перекрестках? Погладьте его по шерстке, ведь ваша карьера в его руках». «Да неужто? А у меня в руках его репутация. Я его разоблачу, я покажу, что у него за душой ничего нет». «Таким образом?» «Уж это мое дело», — пробормотал Ламонт, который в ту минуту не мог бы ответить на этот вопрос даже самому себе. «Это же смешно», — сказал Гаррисон. «У вас нет никаких шансов на победу. Он сотрет вас в порошок. Пусть он на самом деле не Эйнштейн и не Оппенгеймер, но мир-то считает его выше их. В глазах всех обитателей земного шара он отец электронного насоса. И пока насос служит ключом к райской жизни, они останутся глухи. До тех пор Хеллем неуязвим, И надо быть сумасшедшим, чтобы вступать с ним в борьбу. Какого черта пить?